Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 14.06 это. Июня. 14, да. 13 уже прошло. Все самое страшное уже закончилось вчера. 2017 года. 143 дня до новой исторической эпохи. Как ты запнулся? Мы должны наизусть. Вот ты утром просыпаешься. 143 дня. О, нет, 143. Дело в том, что я сегодня как две ночи не спал. Поэтому я могу запинаться. Я сегодня даже не знал, какой день. Недели с утра, не знал сколько часов, мне посчастливилось посидеть с Александром Ведешкиным, поэтому... Отдельную медаль тебе надо. Я прошу полторы революционные пенсии себе, только за Александра, потому что человек такой... Ну ладно, крайне уж тогда. Он безусловно, с правильными мыслями, безусловно. Мы его любим. Мы его очень любим. И в милиции его, кстати, во всех милициях его уже любят. Но не выключается. Вот, присудили, значит, мне 1000 рублей штрафа. Не тебе, наверное, от тебя. От Если меня. Тебе, да. Ну да. Вот не по обратную сторону. От меня, в общем, присудили 1000 рублей штрафа. Завтра напишем апелляцию или в понедельник напишем апелляцию. В общем-то, вот так вот нарушал я беспорядок общественный. Там был порядок до меня, а я пришел и нарушил беспорядок. Ну, ты же это самое. Хорошо, что покрышек никто не принес. Ну да, повезло. Если принесли покрышки, да. Тоже бы повесили на меня. Ну и вообще, как ощущение-то от тюремных будней? Или ну, я скажу, как уже привык, уже там, да? Ну да, ничего особенного. Единственное, что... Когда с Вячеславом Мальцевым, то у нас там премиум всегда были, а тут, я так понял, и Лужники были переполнены, и все эти КПЗ, что ли, они называются, предварительного, они тоже были все переполнены, и остался такой шлак, что называется так сленгово. И, значит, в одном ремонт был, пришли там узбеки, ну, русские, безусловно, с купленными паспортами, все как положено. Значит, они там начали долбить в 8 утра, например. До 8 утра Саша скорую вызвал 3 раза, а после 8 начали долбить перфораторами, ремонтировать. А вторые сутки, вторая ночь, значит, прошла вот, где Вячеслав, я так понял, ночевал. То есть там все выкрашено, там такой смачный запах эмали, такой совдеповской, ну, которая уже, наверное, списана или, наверное, уже давным-давно, 3 раза перепроданная. В общем... Под утро у нас начался дикий снег. Я не знаю, с чем это бывает, но там знающие люди говорят, там анашой, что ли. Ну, то есть просто тупо смех и все. То есть надышались этой краской. Тряпки жжем, смеемся. Ну, да? Типа того, да. Вот, собственно. И все это время нам вызывали скорую. Ну, не нам, а Саша. И все это время какие-то проблемы. Мне еще было сложно. Меня не выпускали получить дозу никотина. Это как пытка была такая со стороны полиции. А, еще был интересный такой разговор у нас с конвойными, да, полицейскими, которые сказали, вы вот зачем так ведете себя вызывающе? Вы бы подошли спокойно, позвали бы нас, поговорили бы с нами, сказали бы, вот что мы тут собираемся устраивать кипиш потому-то, потому-то, потому-то. Ну, собственно, после первого кипиша нам пустили адвоката сразу. Нам не принципиально, что вот адвокат там зашел к делу, к следователю, нам принципиально, чтобы туда зашел посторонний человек, и чтобы там находился наш человек с телефоном, который там скажет, да, все хорошо, вот я вижу Славу. То есть вот такого нам достаточно, это я сейчас сотрудникам говорю. Поэтому не надо там буквы закона, тем более вы их не следите за буквой закона, привозят в автозак, держат в автозаке 4 часа, потому что камера на входе снимает. Угу. После того, как ты зашел в камеру, через 3 часа тебя там обязаны. А в автозаке могут неделями, да? Да, понимаешь, и вот они из-за этого шоу, вот из-за этого, не пускают адвоката. А вот я к вам обращаюсь еще раз, не надо, если вы делаете все по закону, то делайте все по закону. Если вы не делаете что-то по закону, то тогда идите на уступки. Потому что вы видите, что так ситуация накаляется, и народ злее становится, и зарплаты ниже, и коммуналка выше, и медицина хуже. Поэтому, да, мы выходим, у нас есть всегда там тот человек, с которым можно поговорить, который может от лица всей компании сказать, сразу скажите дежурному или кто там на КПП, вахтеру, да, ну я так привык, я в общежитии год прожил в своей жизни. Там была вахтерша такая, женщина килограмм на 140, обычно она приятная была, за плюшки она там много что позволяла и после 11 выходить в том числе. Поэтому говорите своим вахтерам, что вот, ребята, сейчас придет человек, скажет, вот, что он всей компании, и с ним надо разговаривать, начальнику отделения. И тогда не будет вот таких вот неприятных инцидентов, которые у нас получились. Еще я о чем подумал. Вот нас в процессе всего этого шоу, так называемого, в кавычках, да, постоянно было полицейский с нами, в количестве 6 человек. Задействовано постоянно был автобус, да. Вот я думаю, вот у нас есть человек, у которого травма, да. Вот у меня был случай, у меня ребенка поднялась температура, да. Я как папа первый раз, грубо говоря, да, для меня 38, это запредельное что-то. Врачи, конечно, понимают, что это все детский сад, да. Ну а я на эмоциях, и я сам такой человек эмоциональный. Я вызвал скорую. Я вызвал ее в 4 часа дня. Она приехала в 3 часа ночи. Говорит, как там у вас? Я говорю, уже все хорошо. Вот я думаю, вот я звоню в скорую, да, вот тут у меня температура. Тут прилетают 6 врачей, короче, сразу карета скорой помощи, сопровождение с легковой машиной, с мигалками, чтобы там разгоняло. Прибегают 6 врачей, там все обмеряют, общупывают, обслушивают, делают томограмму, там, легкие флюорографию или там рентген, что там для легких. И говорят, вот вам там все хорошо. Потом везут главному врачу, это судья, да. Главный врач пишет вот такое постановление о том, что у вашего ребенка там температура 38,55, там, точка. Вот было бы круто. Не полицейские бы это были, а, например, врачи. Или, например, ребенок пришел, ЕГЭ не сдал, тут раз, сразу набегает куча учителей, там, раз, мы вам сейчас там продленку устроим, да, и в шестером начинает ему в два уха рассказывать, как это все надо. Вот было бы у нас государство тогда, наверное, какое-то другое, да. А в количестве 6 человек у нас только полицейские ездят. Причем у них обмундирование, пистолеты, автоматы, дубинки, наручники, газовые баллончики. А должны быть шприцы, да, как да. минимум. Таблетки хотя бы, вот до простого. Хотя бы таблетки. Да. А то приезжают и послушают, и, ну вот все, мы сейчас, вот мне поставили ребенку анальгин. Вот лекарство 22 века, наверное, я такого даже уже не слышал. Я позвонил друзьям в Америку, говорю, у вас анальгин детям колят, они, да, во время войны. Вот такие вот впечатления. Японским причем. Да. Слушай, ну вот вопрос такой, ты же там внутри уже часто побывал, там вообще преступники-то есть настоящие или там какие-нибудь правонарушители так называемые? Вот в этот раз мне удалось такого лицезреть, да, и то он ходил там, то есть мы сидели в клетке, как особо опасные рецидивисты, а он ходил по территории, причем он рассказывал нереальную историю, что он там ветеран там всех войн, начиная, наверное, от... Ну нет, так далеко не было, вьетнамской войны. И, в общем, он какого-то, Ангола там. Да, он какого-то таджика возле банкомата ударил по голове за 100 рублей. Вот, он там ходил, это вот был единственный преступник, которого можно считать преступником. И то это было с его слов. И то политический, потому что вызвал ненависть группе. Да, да, да, социальной группе таджики. Таджики, да. Классово близкий элемент. Где-то мышка моя была. Так, мы еще пока хотели тоже про Мальцева сказать, что там, ну вот сейчас Аня едет, может быть, подъедет, она... там была у него и расскажет тогда поподробнее. Может быть, да. А сейчас вот у нас Александр, соратник наш, хочет тоже. Давай ему слово дадим. Какое-то заявление сделать. Ну нет, какое-то заявление. Я хотел просто... Ну, может быть, да, я как-то заявление. А у нас вообще чат есть? Определенно. Чат есть. Да. Да, сегодня у нас уже 14 число, прошло 2 дня после этих задержаний, после этих наших... так сказать, интересных событий, и пыль после этих копыт лошадиных несколько улеглась, и мы можем делать некоторые выводы. И мы можем поставить себе позитивную зарубку, мы одержали определенную победу. То есть эта победа не та, которую надо праздновать, но победа ощутимая. Потому что власти захватили блесну, которую они должны были обходить стороной или держать 8-метровой палкой от себя, потому что наши власти, начальники, это все-таки не кит, и это даже не акула, это какая-то там бобла. Им попалась блесна, это Вячеслав Вячеславович Мальцев. И теперь эта блесна будет рвать им кишки и даже самое сердце. Они думали, что Вячеслав Мальцев это наш начальник, что он наш вождь, но он наше знамя. Потому что все-таки мы анархисты, и для нас личность, она хотя и существенна, но он является абсолютно определяющей фигурой. И теперь, когда Вячеслав Вячеславович сидит за решеткой, он стал знаменем, которое уже поднято. И подняли его сами начальники от путинского режима. И мы должны этим пользоваться и не дать этой ситуации заглохнуть. Мы должны идти на том уровне развития событий, который нам сейчас предоставлен. Потому что, когда у людей отнимают начальника, вождя, они скисают и лезут под лавку. Но поскольку для нас Вячеслав Вячеславович не начальник, а знамя, то мы должны этим знаменем гордо пользоваться. И мы должны сейчас уже начинать двигать идею распространения информации через имя Вячеслава Мальцева. Потому что, когда мы говорим об идее народовластия, о любой другой идее справедливости, у одних теряется интерес, у других возникают тысячи вопросов или поводов поспорить. И нам это не всегда с руки. Когда же мы говорим о человеке, то у нас возникает выбор. Например, все говорят, кто, если не Путин? Мальцев? Если не Путин, то Мальцев. И мы с этим именем уже можем идти. Элементарный момент пропаганды в данной ситуации может заключаться вообще без всяких листовок, без всего. Просто подходите к человеку и говорите: а вы знаете, что Мальцева посадили? Какого такого Мальцева? Вы не знаете Мальцева? Да про него все говорят, это который за народ. Как за народ? Ну да, Путин за олигархов, а Мальцев за народ. Да вы что? Ну да, все говорят. И это может стать началом разговора. Таким образом, вы становитесь пропагандистами без всякого наглядного материала. Вся ваша пропаганда у вас в сердце, в голове и на кончике языка. И вы можете в любой обстановке, в очереди, на остановке где-нибудь, в любой обстановке совершенно начинать двигать имя. Потому что где есть имя, вокруг имени можно строить более высокие уже уровни. Уровни понимания политики или психологии, оно сложно. А имя, это уже легко и доступно даже для самых элементарных обстоятельств. Потому что люди в России так устроены, в массе своей, что они хотят доброго царя. Мальцев не царь, но через эту линию мы должны людей перевести. Они должны сначала прийти к человеку, а потом уже вырасти, как маленькие дети. Нельзя давать детям свободу. Представьте себе, что у вас ребенку 2 года. И вы говорите: ты свободен. Сам решай, сам делай там, корми, готовься. Ну, невозможно этого делать. Наш народ загнали под лавку еще во времена Сталина, и потом не давали ему вылезти. Поэтому давайте будем вести его теми путями, которые мы привычны. Двигаем имя для тех, у кого уже есть самосознание. Двигаем идею. В этой связи, значит, наша главная задача, как была, так и остается агитация. И именно агитация. Почему? Наши настоящие враги в России не живут. Они ходят по палубам своих яхт, они ходят в пентхаузах, в тапочках по 10 тысяч долларов за пару по шелковым коврам. Они наблюдают за нами. Их основная сила заключается в нашем взаимном истреблении. И они делят по разным признакам. Москвичи, не москвичи, русские, не русские, понаехавшие туда-сюда, богатые, бедные, служащие государству, не служащие государству. На текущем этапе они используют политику противостояния полицейских и остальных граждан. То есть простые граждане под наблюдением сложных граждан, которые за границей, начинают месить друг друга. И когда против нас выставляют полицейских, мы не должны им физически сопротивляться. Потому что если мы замесим полицейского, это будет выгодно сложным гражданам за рубежом. Если полицейские замесят наших, им тоже будет выгодно, потому что от этого будет противостояние ужесточаться, и они будут потерять свои ручки. Поэтому мы, как люди более грамотные, как взрослые, должны осознавать это. А полицейские, которые либо одурманены пропагандой, либо за деньги, либо по непониманию вообще, они, в принципе, наши люди. Просто они не совсем понимают этого. Наша задача в этой ситуации – не переходить на личности. Если мы начинаем быковать лицом к лицу, мы получаем. И в любом случае, забьем мы полицейского или забьет он нас, что будет, скорее всего, мы проигрываем, и он, и мы. Значит, что мы делаем? Шутки-прибаутки. «Привет, вас уже обманули» или лозунг «Полиция с народом, не служи уродом» и что-нибудь в этом роде. Всяческими доступными средствами, без унижения, только себя или их, проявляйте, что мы одной крови. Наши враги не ходят по улицам. Если вы будете тянуть эту линию, то вопрос с полицией, он не снимется, но он ослабится в значительной мере. Потому что нам не нужен замес на 3 страны. Когда мы будем двигать имя, и всех ходящих по земле, а не летающих на вертолетах, мы сделаем своими, то мы придем и возьмем власть без крови. И все будет у нас очень четко, структурировано и без насилия. Вот все, что я хотел сказать. Мы с вами победили. Скоро Вячеслав Вячеславович вернется, и мы двинемся дальше. Не оставим его только без нашего, так сказать, без нашей поддержки и без понимания. Действуем, агитируем и еще раз агитируем. В этом наша сила и победа. Спасибо, Александр. Спасибо. Как написали в чате, весьма квалифицированная речь. Так, ну что у нас? Значит, надо сказать по поводу того, что мы сказали вчера. Ты не присутствовал, ты где-то находился в это время, да? У меня есть алиби. Ну, принесешь справку. Да. Вот, мы сказали, что мы посчитаем наши бабки под объем и должны, конечно, помочь тем людям, которые попали в тюрьму и сидят в тюрьме. И, значит, соответственно, по возможности оплатить штрафы, которые наложены на людей. Ну, вот. По поводу штрафов я хотел бы сказать, что те, кто хотят их платить, то да. А те, кто не хотят, навязываться сильно не будем, потому что я, например, свой не оплачу. Нет, ну это понятно, но дело в том, что у людей разные обстоятельства. Да, я понимаю. Мы свою добрую волю, так сказать, предлагаем, тем более вот у нас и в регионах там есть люди. Ну, кстати, в регионах сейчас люди сами говорят, мы тут решим свои вопросы. Но если не решите, то вот у Надежды Беловой сейчас будут все списки. Звоните, все будет, все под видео, под описание видео, звоните на наш обычный телефон. Протокол постановления, да. Это все понятно. 17. Я просто сейчас свою позицию выскажу к этим штрафам, да. То есть есть вот 2 окопа, их не окоп, ну скажу, пу, и наш окоп. И соответственно, если мы туда кидаем деньги в тот окоп, то там покупают патроны в нашу сторону. И зарплаты у ментов все ниже, желание у них работать все меньше, и чем мы меньше будем спонсировать, тем меньше у них будет желания. И вот этим разговором я предлагаю тебе подойти, нам подойти к следующей теме. У нас, я, правда, сам не читал, рассказываю с рассказанного, говорят, что к Трампу есть сильные претензии. Первая претензия там, то, что он якшается с Путиным. И вторая, ну это уже как бы не претензия, а следствие первой претензии, что Трамп сказал Путину, если ты не отпустишь всех политзаключенных, то я с тобой разговаривать не буду. И наши вроде как сказали, что тебя. Да, и не надо. В общем, вот эта ситуация, ты что об этом знаешь, я просто не успел окунуться. Ну, говорят, что вроде бы да, пока не согласована эта встреча, есть тема, что ее не согласуют, да. Но вот когда нам говорят, да, кстати, по поводу подписи за Алексея Политикова, да, да, там есть проблема, что у многих говорят, не приходит обратно, но вот когда они подписывают, не приходит обратно, ну, вот там. Я понял. То есть надо завести ящики почтовые, которые на Гугле, наверное, да? И на американцы. Гугле приходит, на Майру нет. Ребят, тут... А Яндекс тоже приходит. Тема такая, я не думаю, что это у нас проблема, это, скорее всего, у них проблема. Они пытаются отслеживать свои ящики, естественно, чтобы не, ну, всякие китайцы не голосовали. Но, в принципе, на Кубе... Хорошая идея, кстати, китайцы голосуют. Ну, конечно, это... Сотая доля процента. У нас уже есть это, мы же со Славой уже все это разработали, ну, ладно, пока, да, пока не рассказываем. Вот, поэтому подписывайтесь, безусловно, но я уже хочу сказать, что я думаю, что, конечно, нас услышали, потому что эта тема как раз возникла. Буквально там, через два дня после того, как вот это. Ну, правда, было еще 12 число. Но, по крайней мере, это дошло. Ну, я думаю, и дальше дойдет. Так что надо подписываться, надо делать. Значит, да, регистрируйте ящики какие-нибудь, берите американские серваки, берите американские почтовые сервисы. Пытайтесь обмануть, люди реальные. То есть, чем больше ящиков, тем лучше, да? Да, ящики разные, как лозунг, да? Что по поводу Трампа-то? Что ты думаешь? Говорят, да. Он должен каждый год встречаться, ну президент должен каждый год встречаться с представителями спортивных... Ну, общество, как общество, называется? Да, наверное, правильнее всего. Ну, я с победителями, есть, вроде бы там у них какой-то есть. С хоккеистами, да. С футболистами, с регбистами, с бейсболистами. Они сказали, собственно, что мы с тобой встречаться не будем, потому что ты фу какой нехороший, и ты... И дружишь с Путиным, который там с допингами тоже дружит. И нечестно у нас все. И вот поэтому у него как бы говорят, что клюнуло. Я думаю, это все политические интриги на самом деле. Они ищут ему. Мне, честно говоря, не верится в то, что с футболистом НБА, да, какие бы они там великие гуманисты не были, что им не пофиг вообще, что здесь происходит. Ну, большей части пофиг. Это претензии к Трампу, к нашему. Ну, в том смысле, да, что они там, видимо, хотели свою Хиллари, да, вот эти НБА, там ее больше любят, а вот Трампу не очень любят, и поэтому они используют эти моменты. Но это говорит о том, что и мы можем использовать эти моменты, да, то же самое. Мы можем то же самое сказать этим игрокам в НБА. Кто играет за наши клубы, да, за деньги, те, собственно, предатели Соединенных Штатов, ну, наверное, так. Ну, раз они ему предъявляют, баскетболисты. Но здесь же они играют в клубах, футболисты, ну, да. Баскетболисты и так далее. Но раз играют, а предъява путинская, надо им предъявить, сказать, ну а вы-то что? Ну нет, ну это тут деньги, да, ничего личного, да, только бизнес, да. Ну вот, Эдик Самнамбула будет, Олег Серов спрашивает, будет, но только после того, как выпустят Славу, потому что это на самом деле вы даже не представляете, что такое каждый день выходить в эфир, и вот, ну, что-то говорить более-менее связанное, и он, конечно, в этом смысле там неприходящий талант, да, такой человек, который каждый день может вот встал на рельсы и идет, поэтому мы все тут изо всех сил пытаемся ему подражать. На Gmail приходит, пишет Йорик. Ну, кстати, не бедный Йорик. Не бедный? Нет, просто ну просто Йорик, как таковой, да. А, вот, имя и фамилию пишите по-английски и Gmail. Вот еще Олег Филоненко, да. Еще спрашивает. Пишет, через Google заходите на... Ну, у, может быть. У Трампа днюха сегодня, пишет Крунсберг. Кто-то в курсе? Я еще... Как-то мы прокрыли это дело. Но поздравляем Трампа нашего. Один день с Трампом, день рождения. Ну, я не хотел. Дональда Джея. Имя у него хорошее. Я думаю, в честь утенка его и назвали. Он же раньше еще появился, да? Дональд Дак. Ну, намного раньше. Значит, в честь него, а как же еще? Вот говорят это самое. После Второй мировой войны количество людей, названных Адольфом, сократилось в тысячу раз. Там просто вообще все прекратили называть. Значит, возьмем новости, может, посмотрим. Да, давайте. У нас еще да, какие-то все-таки объявления. Ну, походу будут. Я все жду, что Аня приедет, нам какие-то вещи скажет. Да, у нас Иван подъехал, еще Белецкий тоже, наверное. И, может быть, вот имеет смысл еще раз сказать, да, помогайте нашим ребятам, которые попали как кур в ощипь, и просим Первое, это петиция обязательно. Второе, это рифкоины, либо донат. Да? Мы пытаемся как-то отслеживать. То есть нам отправляют на донат для того, чтобы задать вопрос и занести в копилку. Мы сделали там страницу свою, и как бы эти донаты помечаем. Но опять-таки мы от доната почту вашу не видим. Поэтому присылайте на письмо Мальцеву, здесь также есть ссылка. Подписывайтесь на канал, сейчас смотрю 5000, я так что-то вижу грустно. Поддержите Славу, смотрите. Слава каждый день интересуется, сколько просмотров, сколько подписчиков. Поэтому нажмем на мышке клавиатуру. Так, у нас событие, завтра у нас 15 число будет заявлено общение Путина с народом. Да? Интересно будет посмотреть, какие там вопросы. Честно скажу, первый раз включу телевизор за столько много лет и посмотрю. Вот мне интересно. Я объясню почему. Я смс-ку отправил, ВКонтакте отправил, в Одноклассниках отправил. И на сайт президенту написал, и все вопросы у меня: Владимир Владимирович, где вы будете 5 ноября 2017 года? Со всех возможных ресурсов я хочу услышать ответ на свой вопрос. И вас также призываю сделать. Я думаю, он ответит что-то типа того, где-где, в Караганде. Ну хорошо, если так, узнает, где ему надо быть, а где уже разберемся. Вот Лукашенко отказывается от рубля в качестве резервной валюты, да, пишет, для Беларуси важно иметь стабильные резервные фонды, чего рубль дать не может. Но у них в качестве, если кто не в курсе, в качестве резервной валюты, в отличие от нас, у нас доллары, да, ну как бы считается, а у них вот, да, они как-то рублем. Но это показатель, у Лукашенко, вы знаете, очень хорошо... Да, датчик опасности, он у него работает прям очень, он даже меняется как-то физически, да, он становится такой сразу, раз, такой подобран, да, усы у него так, и он сразу такой резкий становится, вот, и в данной ситуации, видимо, он тоже, ну, как бы чует, что надо как-то соскакивать с этого богатства. Ну да, видит, что у Путина что-то где-то подгорает, и он пытается, я хотел в чате найти, тут хорошо про рубль написали, не вижу, что-то там... Так, Госдума приняла в окончательном третьем чтении законопроект о реновации. Заголосовали 399 депутатов, против двое. Один воздержался, да? Вот это интересно, да? Вот всегда, мне всегда интересны эти люди, которые там один, например, или двое, да? Ты нашел. Я считаю, что это надо посмотреть потом их фамилии, потому что это мужество большое. Я думаю, что это какие-то тролли госдумовские просто. Ну, все равно. Они против. Не по кнопке. Ну, может быть, да, промахнулись. Может быть, у них кнопка перепутала. Нет в карманах у меня... укрепленного рубля. Наебулина еврейка отобрала и копейки. Это не мои слова, это Freedom TV. Почему еврейка? Она же вроде татар-монголка, как у нас обычно. Набиулина. Ну, не знаю я насчет еврея. Я на самом деле, у нас с Ведешкиным спор. Бывший директор ФСИН Александр Ремер приговорен к 8 годам колонии по делу о мошенничестве. Ему, насколько я знаю, дали общий режим, и это очень интересно. У них по-прежнему есть отдельные зоны для этих самых, потому что там-то он не выживет, я думаю. Ну, мало того, что по-прежнему, я еще думаю, там какие-нибудь двойники, тройники, то есть мы с Васильевым же видели забавные совпадения, да, что... Ты, по-моему, высказывался, что есть женщина, на которую стоит, а есть, на которую не стоит. Ну, там подсунули какую-то обезьяну и говорят, это Васильева. Это не Васильева, я и тогда сказал, и сейчас скажу. Ну, у тебя какой-то там особый индикатор, я так понял. Да у всех особый индикатор, нравится, не нравится, он в голове стоит. Вы мне подсовываете что-то и пытаетесь сказать, что это оно и есть. Нет, это не оно, это другое оно. Соглашусь, я-то сам так размышляю, и на самом деле... Ну, в любом случае, ну, если ты, ну, человека видел 100 тысяч раз даже по телевизору, а тебе показывают другую, мы тут с Путиным не можем разобраться, какой он, двойник, тройник или четверник, да? А тут это... Да, на самом деле, даже нет вопросов. В Москве объявлен желтый уровень опасности из-за ливня с грозой. Вот они теперь на воду будут, дождик раз покапал, они там моментально всем, а я еще думаю, ведь они же смс-ки рассылают, да? Ну да, а это стоит бабок. Да, я представляю, но они там пилят, видимо, с мегафоном, там с этими самыми тоже пилят, и те им говорят, вы давайте каждые 5 минут предупреждать, что бабло же надо. Мне же рассказывали про троллинг, и типа звонит какой-то человек на 112 и говорит там, знаете, я мясо вчера, собрался завтра ехать, грубо говоря, сегодня ехать на пикник, вчера замариновал мясо, вы мне утром прислали смс-ку. Урагана не было, ничего не было. Я только опять собрался. Вы мне опять прислали, что в течение 2 часов. Но это, я не знаю, то ли было на самом деле, то ли... И умер с голоду. С голоду, ладно, он говорит, мясо протухло у меня. Что мне с мясом делать? То есть, ну вот видишь, они как раз таки все продумывают. Вот если бы я был начальником МЧС, я какие-нибудь так еще людям приколы какие-нибудь рассылал. Типа, ожидается нападение динозавров. Или саранчи, да. Или, например, наоборот, карликов. Прячьтесь, да. Хорошо было бы, да. Бывший директор ФСИН... приговоренку. Ну да, но это мы и говорили, да, Реймер. По поводу реновации, то что ты думаешь еще? Я пропустил. Да, по поводу реновации. Ну, что, проголосовали в третьем чтении, значит, уже все, закон пошел. Они сделали вид, что они там широко его обсудили, но закон пошел. Они так торопились, что вообще вот просто гвоздями его заколотили туда, потому что там осталось, насколько я... Ну, и вообще, я понимаю, вот это переключение, знаешь, когда вообще говорят там, ну, давайте вам сделаем заподлянку, да? Говорят, нет, нам не надо заподлянки. Нет, давайте обсуждать. Мы же не говорим, что сразу вот совсем заподлю. Ну, она будет такая. А, такая. Она, вы не сразу нас будете трахать, а как-то вот постепенно, да, или как-то это. Да. А, ну давайте вот это обсудим, потому что это очень важный момент. Ребят, вам сказали, мы вас сейчас всех... Будем иметь. Да, будем любить. Как это говорит? Кто не будет любить мой предмет, того... Буду любить я. Да. Буду любить я, да. Вот примерно так и сказали. И... Все то, что они там, какие-то поправочки, недоправочки, там все это вот, ну, в этих формулировках, как они умеют делать, да, эти формулировки, ну, типа, и в других случаях, да, ну как, и в других, и так далее. Да, и так далее. Вот это и так далее, оно как раз, ну вот мы же президента третий раз выбрали из одного этого слова подряд, вы помните? Вот это вот было. А там вот, вот таких. Да, вот. На самом деле, по поводу президента и по поводу этой реновации тоже выскажусь. В 2008 году, когда Володя, наш любимый, большинством голосов, там 146%, он там со слезой вышел на третий срок, но не подряд, а всего на третий, да. Половина у нас ГРУшников сразу уволилась и разбежалась. Это информация, грубо говоря, от первых рук. После этого как бы я сильно задумался о том, что ну что-то надо что-то менять. И начал искать там какие-то варианты, да. И тоже здесь вот с реновацией. То есть если взять 2015-16 год, все мероприятия, которые там согласованы, не согласованы, выходы, не выходы, выступления, не выступления, я обо всех знал. Здесь мы, значит, с Мальцевым Вячеславом идем на эхо, спускаемся, открываем новостные ленты, говорят, стихийный митинг у Госдумы, реноваторы. Угу. Раз, мероприятие первое, которое мне неизвестно. Значит, на 12-е мы собрались все на Сахарова идти, пришли, встретились на Сахарова, подошел полицейский, говорит, вот вы знаете, организаторов нету, если они не появятся, то мы типа вас пошлем. Но мероприятие согласовано. То есть, угу, оказывается, мало того, что оно согласовано, надо, чтобы еще организатор был. Организатора уже к этому моменту задержали. Поэтому тот полицейский, который стоял, он уже свидетельствовал. Да? То есть, если организаторы придут, он знал, что он сидит. То есть, он не может прийти. Мы тоже узнали, что он сидит. Он там как-то смс-ку отправил или твиттер написал, не знаю. Мы говорим, ну тогда пойдемте отдыхать. Все, пришли к одним рамкам, не пускают, ко вторым рамкам не пускают. И как дальше там развивались события, вы уже знаете. То есть, в этот момент, находясь под ограничением свободы, да, я узнаю, что там 13 числа у Госдумы опять реноваторы вышли. Опять кто организатор, опять ничего не знает. То есть волна, вот я говорил неоднократно, я, может быть, не в эфире так говорил, но соратникам своим. То есть неважно, революция, она неизбежна. И Вячеслав Вячеславович об этом говорит. Я ждал, муха режет. И Мальцев об этом говорит. И, ну, как бы я сам это вижу, что есть Мальцев, есть Навальный, есть там, кто там у нас еще, Гудков там, да, и Яры такие. Есть там открытая Россия. Хорошо, нету, революция все равно случится. Накал растет. И сами полицейские уже говорят, ну вот, ну что делать-то, надо как-то, что-то надо менять. Просто они думают, если вопрос там в другом, то есть вот, они считают до сих пор, что вот можно и так далее вот это рассматривать, ну там, с вазелином, там без вазелина и все прочее. То есть вот эти тонкости. Но как бы основное это, то есть вы должны понимать, слушатели, что основным фактором является ваше присутствие. То есть она, революция-то не нужна, не с Навальным там, как тут пишут, что Мальцев президента, Навальный знамя. Не наоборот, Мальцев знамя, Навальный президент. Она никак не нужна, кроме как собственного участия. То есть пора уже включать мозги. И я скажу, что общаясь с людьми, не так много разумных. То есть вот всем собраться, там пусть нас будет там 20%, 40%. Сесть в гаджетах или сесть там ВКонтакте в том же самом. Или где-то выдумать, где сесть. И как бы решать эти вопросы. Я сильно сомневаюсь, что здесь много слушателей там глупее там Валуева, да, или там... Ну, ты прям выбрал самый такой пример. Или Кабаева. Ну, Кабаева я, может быть, я еще на все-таки спортсмен. Милонов у нас есть. О, давайте Милонов, его, да. А есть еще... Не, Милонов, он мне уже сразу... Милонов не самый глупый там. Он, человек, на самом... да, он для меня уже как бы сразу ниже, да, я не оскорбляю слабых там, да. Потому что как бы, ну, Милонов, это ж, ну, смешно совсем. А с Валуем я бы поборолся, да? Ну, легко, между прочим. Легко. Нет, только поборолся. Бокс не катит, да? Бокс в тюрьме не катит, ты уже знаешь. А да? Ты думаешь, он туда зайдет? Мне кажется, ни одно, нет спецприемников ширины такой, что пошел по Валуе. Ну, будет специальный ему спецприемник. Спецприемник. Ну, Это надо инженеров лучших приглашать тогда для этого. А вот в СПЧ создают подкомиссию по защите прав журналистов, освещающих массовые акции. Представляете, вот, вот бюрократам делать нечего. Не просто подкомиссия, да? Ну, то есть, достаточно комиссии? Нет, комиссии недостаточно. Еще должна быть подкомиссия. По какому вопросу? По защите прав журналистов. Это отдельно их надо защищать. Не просто всех журналистов, а именно освещающих массовые акции. Это после того, как Плющева, наверное, с Фельдмангауэра арестовали. Ну, а еще же этого арестовали. Теперь специальная полиция будет. У них будет написано «полиция для прессы» для или прессы. Что-то. И дубинки у них будут, видимо, из газеты сделаны. Ну, так, чтобы это было. Такие с особым. Да. А я тебе, знаешь, что еще скажу? Мы на Петровке 38, у нас опрос был или допрос, не знаю. И мы зашли, там висит вот такая пачка, вот такая, у этих ЦПЕшников. И там написано на них пресса. Они бегают с этими Sony камерами. То есть, если вы видите камеру Sony и пресса, обычно они же, ну они очень умные, да? И у них пресса кверх ногами висит. То есть, это, наверное, какой-то такой исключительный. Да вообще надо всем наделать, вот ребята делали пресса, ну этот ну, стандартный, да. На шею вешаешь. Если за тобой бежит полиция, сразу достаешь, вешаешь. Да можно сразу снимаешь это, да, можешь сразу пресса. Перекинулся на, как это говорит, переобулся на ходу, да? Вот, да. Вот, да, но это еще более ранние новости, это по поводу того, что противники реновации вновь пришли к Госдуме. Они каждый день, сейчас уже это каждый день пошло, все больше и больше и больше и больше, я думаю еще... Я призываю соратников начать контактировать, там, найти ключевые персоны, которые каждый день... И как-то меняться контактами, пригласить их сюда. Я знаю, что там также дольщики, у нас же еще бездомный полк есть, которому пик там... Или СУ-155 построил кучу домов, вот они бегают по Подмосковью, ищут, где эти дома построенные. То есть, ну, тоже как-то присоединиться, может быть, и поддержать и реноваторов, и заселенных бумажных. Да, с ней надо общаться, потому что, да, это стихийные митинги, стихийные протесты. Я думаю, что вы нам скажите, если идут подобные... Ну, они сейчас все на Москву смотрят, но если в регионах есть подобные разработки, наверняка есть, потому что люди же там тоже сидят, ручки потирают, где бы им нажиться. У нас в Саратове, я знаю этих людей, мы их знаем, всех этих людей. Вот, и они уже сидят и наверняка эти законы лоббируют. А тем более, если здесь пролоббировали, то на местном уровне это вообще стоит копейки среди местных депутатов. Им же никто там ничего не дает, они же там голодные ходят. Да. У нас в чате были тролли, которые троллили на казино. А теперь, девочки, я еще, мальчики, я еще все свободно. Как это появилось? Что там пишут нам комплиментов? Ага, пишут 100 тысяч человек с табличкой. От сисек тошнит что-то. Вот тут Россия. Да по поводу Милонова, наверное. По поводу Милонова, да. Наклонская, если что, конечно. Хороший, да, хороший. Я за нее выступаю. Она нас за русских. Она за нас, за русских. И против всяких коммуняк. Ну да, вот только сначала она осуждала людей за то, что они против украинцев были, да? А потом раз, пришла, и как, в воздухе, да? Даже не в воздухе, она уж в космосе переобулась, что ли, сразу раз. Да, вообще просто даже. Тут спрашивают, почему Вячеслав Мальцев хотел на такси уехать. Я вам расскажу. Мы вышли на Немцов мост, открытый микрофон у нас там должен был быть. Ну как бы он стихийно возник, потому что мы шли-шли, все рамки закрыты. Вышли на Немцов мост, а там стояла пресса, как бы. И они говорят, ну давайте, ответьте на пару вопросов. Ну, Вячеслав отвечал. Мы потом увидели автобус с ОМОНом, ехал. Ну, на самом деле, непонятно было, что они хотят. Ну, а как бы мост перекрыт был, машины не ездили, мы решили спуститься и поймать такси. Собственно, мы спустились и поймали такси, и сели в нее. И тут прибежали, они даже не космонавты, они второй отдельный или там спецполк какой-то. Оперативный полк. Второй оперативный полк, да. И, кстати, между прочим, сотрудники полиции говорят, что это самые, ну, я сейчас чужие слова говорю, не свои. Они говорят, самые чмошные среди всех полицейских. Второй оперативный полк. Вот такое почему-то мнение. Хотя я вам скажу, что и там люди ну, достаточно грамотные. А после, я, правда, не со всеми разговаривал. После пятого будет самый передовой. Мы сделаем его. А вот просят, Эдуард, если можно, прокомментируйте, пожалуйста, выступление Соловьева на радио по поводу 12 июня. Ну, надо было хотя бы его послушать. Ты не слушал? Я просто, может. Ну, понимаете, да, чтобы Соловьева слушать, мне надо отдельных таблеток от поноса. И вообще, ну, на самом деле, все очень... Я не знаю даже, надо какие-то... Ну да, надо или вот эти, да, пакеты для... Надо же. Я не знаю, это вот у нас, мы всегда в таких случаях надеемся на Вячеслава, он может и Путина послушать его прямую речь там, и да, что-то такое. И нам потом, да, рассказать про это дело, мы на него полагаемся, а этого Соловьева отдельно включать, ну не знаю. Я просто на втором слове начинаю расстраиваться, кидаться тяжелыми предметами, а его-то нет самого Соловьева. Поэтому только... Бьют-то мониторы. Только себе, да, хуже делаем. Вот тут... пишет великий аттрактор, революция неизбежна. Если с нами великий аттрактор, то революция, безусловно, неизбежна. Холодильник победит телевизор, так как у коррупционного и недемократического государства нет развития, а только регресс. Я полностью согласен, кроме того, что уже понятно, что не холодильник победит телевизор, а скорее всего смартфон, да, обычный. Ну, посмотрим. Так, что еще? А, давай, может быть, мы... Потому что нам сейчас... еще раз скажем, да, вы шлете деньги, да, помните, что вот сейчас мы собираем деньги для тех, кого арестовали, значит, у нас есть донат, и у нас есть, ну, соответственно, рифкоины, которые в описании под видео. Канал «Артподготовка», кстати, мы забыли. Крупными буквами больше 130 тысяч или 130 тысяч подписчиков. Мне пишут, слово «Эдуард», а то напарник русского языка не знает. Поймали такси, сели в нее. Это кавычки, так, видимо, я так выразился. Это ты сели в нее, но она, ну такси, она, в чем-то, вы поймите, да, можно же по-разному сказать, сели в нее, он же себе представлял как раз вот это, вот я один раз видел, ну знаете, когда машина старая стоит, там кто-нибудь, что-нибудь, ну там, ну или напишет, или скажет, куплю, да, ну, да. И номер телефона, ну чтобы это, скупает, и там было написано, куплю вашу автомобиль. Я тогда понял, что действительно автомобиль это женского рода должно быть слово. Ну, потому что, да, она как вот, она так, автомобиль. Или как говорил дед Щукарь, он же читал словарь, поднятая целина, кто читал, да? И он читал только большие буквы, потому что, а маленькие объяснения не читал. Он говорит, ну, я маленьких не вижу, но мне достаточно большие, я и так понимаю, что акварель – это хорошая девушка, а бордюр вовсе наоборот. Вот куплю ваш автомобиль, да. Пишет, давайте все будем кидать страйки Рашки 24, чтобы ее на Ютубе забанили. Я не думаю, что можно забанить канал, там же туча подписчиков, я вижу. Да ну нет, это не наши методы, зачем? Банить, это пускай они банят. Говорят, вот хорошо разговаривать, все на прогулку. Да, баньте, на самом деле, в чем проблема? Я анархист, я никому ничего не рассказываю. Надо баньте, не надо, не баньте. Давай, может быть, у нас много доната, и мы потом не успеваем. Давай по ходу будем немножечко... У тебя есть, да? Да, у меня есть. Читай тогда. Не надо обновиться, чтобы никого не пропустить. Теперь начнем. А с какого числа вы не читаете? Да, давай я по порядку. Да, сверху читаю. Евгений, 300 рублей на помощь задержанным. Спасибо, Евгений. Серега, Бор. Спасибо, без подписи. Виктор, горжусь, ребята, вами. Вы моя отдушина на серебряную пулю Вовочки. А мы решили, что у Вови достаточно будет осинового коллаба. Колышко. Это анекдот есть такой, знаешь... Сосед прибегает к другому соседу. Представляешь, а Нюрка-то с третьей квартиры, вампир, почему так решил. А я сейчас осиновый кол в сердце, в кого она умерла. А у меня, кстати, мысль была, можно сделать такое, то ли яйцо, то ли что, иглу туда поместить, а 5.11 демонстративно. А на самом деле, вот я, у нас же большая тема была по поводу Останкина, да? На самом деле мы зашевелили вот эту иглу, и у нас события как-то прям вот резко-резко. То есть вот все-таки вот она путинская иголочка. Аня приехала, может она нам свежие события расскажет? Да? Нет, я здесь посижу. Расскажи. Ну смотрите, у меня, во-первых, заглохла машина. Да. Это, конечно, главная новость, но да, прошла. Главная новость. Поэтому я приехала впритык к закрытию туда на Мневнике 6. Это очень плохо, что она заглохла. Она завелась. Потом поговорим. Давай. Я думаю, зрителям это не сильно интересно. Вот, поэтому я его видела 5 минут, живой, здоровый, улыбается. Был очень рад этим подушкам, одеялкам. Вот. Печенькам сказал, что все раздаст, так что обещал выйти красивый, стройный. Мы, кстати, еще забываем упоминать, Валера у нас там сидит. Ой, сегодня к Валере жена приезжала в деревню. Я думаю, сытые там будут все. Все ОВД. Ну или как она там, дневники, как он называется. Спецприемник, да. Валер, про тебя тоже тут ходят легенды, особенно про твою речь. Кто хочет ее послушать, есть группа ВКонтакте. Говорят, что записали ее, говорят, что она там шедевральная. Я, к сожалению, не успел послушать. Еще у нас кто там из соратников сидит? Надо Игоря, наверное, спросить. Игорь, сейчас не надо спрашивать. Да, он уже отдыхает. Ну да, потом. Еще договорим. Ну вот, собственно, все. Я ему передала все. Ну там долго все это мы вписывали, записывали. Нам сказали, ой, и снова здравствуйте, нас там узнали, да. Так что ты спокойнее уже, как-то как родной дом у тебя, да? Да, я зашла, я как-то думаю, говорю, хорошо хоть здесь. Дорогу знаю, без навигатора уже езжу. Вот, поэтому, ну не знаю, как-то вот там, ну он уже там был, он оттуда вышел, да, по такой помолодевший даже весь, и поэтому как-то вот мне на хорошо действует, мне да? Спокойно, да. На самом деле там люди хорошие. И... Ну, там люди на самом деле хорошие. Я сегодня их там пытался всякими этими пряниками угощать. Не, на самом деле они скажу, отравленными. Под камерами, да. А сама смотрит так, видимо, ну, понятно, что там. Я говорю, может пропустить, я же тут все-таки тоже не гость. Они говорят, нет, только с постановления суда. Понятно. Ну, вот, короче говоря, пошли тоже навстречу там в определенных моментах. То есть они, по сути, уже в это время не должны были... Ну, может, на пару минут задержать. Нет, ты понимаешь, там самое главное зайти до 6. Вот. То есть я зашла до 6, и мы там уже со скоростью света заполняли все эти, ну, на передачку, значит. Бланки, да, бланки, да. Вот. Поэтому, ну, вызвали, заполнили, вызвали, мы там обнялись, и все. И мне пришлось выходить. Вот. Так что, ну, вот так вот. Не ждем пока. Да. Опять, единственное, что он мне крикнул, уже уходя по лестнице, он говорит, пожалуйста, пишите петицию за Лешу. То есть он ничего не говорит про себя, он говорит... Ну, честно сказать, это и логично, да? То есть Славе там 10 суток и... Ну, Славе еще все впереди, я вам скажу. Курортно. Ну, это понятно. Я вот прям впереди. Ощущаю всеми фибрами своей души, что у нас еще все впереди, поэтому... Да у всех все впереди. Вы там, кстати, лучше передай вот этим ребятам хорошим, как вы говорите, да, чтобы они аккуратнее... Вот... Они знают все. Не с ним. А вот с этим помещением совсем, потому что там же будет висеть табличка, памятник архитектуры охраняется законом, да. Здесь такого-то числа, ну как вот у нас висели табличка. Да, пусть штукатурку не отковыривают. Да, скажите, это уже... Ну, чтобы не закрашивали там же... Конечно, да. Навальный, там эти должны быть, да? Эти, ну как, черточки не рисуют там на стенах, вот надо вот... А, кстати, где Навальный отбывает? В первом спецприемном. А Гальперин? Гальперин, я, стыдно сказать, не знаю. Вот, может, надо не будет учили. Узнать. Может быть, там все перекрикиваться будут. Ребят, да, может, имеет смысл, вот, ну, есть сейчас многие карты интерактивные делать. Может, делать интерактивную карту посидельцам, да? Ну, как бы это логично. Ну, где кто там, где кто? У нас, кстати, есть на сайте интерактивная карта. Она не бесплатная, мы за нее платим, поэтому можно добавить на нее страничку. Вот знаете, единственное, что еще хочу сказать. Вот, наверное, эмоции переполняли все эти дни. Очень сильно мы ругались на этих полицейских. Там, конечно, есть те, которых даже вот сложно человеком назвать, понимаете? Но я просто вчера, вот знаете, это уже такое, это, что-то на меня философия напала. Я просто понимаю, ну от чего же это все? Вы же понимаете прекрасно, что это такие же несчастные люди. Ну как несчастные? Они, может, и счастливые, но и у них жизнь такая же, ничем не лучше, чем у нас. То есть они все идут туда, и вот эта озлобленность у них лишь от того, что у них дома проблемы. От того, что да, у них также там, они не знают, чем кормить семью, понимаете? То, что они там мамки там не могут, да, они вот сюда приехали, они про дом, про это, знаешь, у них такие злые были глаза, они смотрели на этот дом. Я говорю, да дом-то съемный. То есть нас пригласил просто друг, понимаете? Вот он обычно приглашает человека там на ночь, понимаете, там, ну и утром ему там намекают, там, не пойти бы ли вам там прогуляться, погода хорошая. А он просто вот нас как бы приютил там на больший срок. Надо сказать, что и тут аренда-то тоже не копеечная, и все, они тоже это понимают. Они не знали даже, что это арендованный дом. Они думали, что это машина Мальцева, понимаете, там, или жены Мальцева. Вот сегодня я скажу, я не хочу больше ходить в эфир. Сегодня произошел случай, который меня напугал, и все, нас узнали с Варей. Представляешь, это для меня это все. То есть одно дело там голос, где-то там что-то сказать, новости. Когда я поняла, что я слышу, говорят, что это Мальцев, я слышу Мальцев, и смотрят, оборачиваются, боже мой, вот это я не публичный человек, я точно этого не выдержу, поэтому Слава у нас, он привыкший. К Славе, привыкший к Славе. Поэтому еще раз вернуться к этим полицейским, хочу сказать, что они озлоблены лишь от того, что от своей неустроенности. От своих же проблем, понимаете, у них также родители, понимаете, никакие там не олигархи, они не мажоры никакие, понимаете, они также мама и папа живут у них на пенсию, на эту копеечную. И только поэтому они, вот эта вот агрессия, она идет, потому что их собирают, им рассказывают, да Мальцев, да ему, вот они там стоят и говорят, да у него номера госдепские, а что, говорит, вы все, вот и всех вы так приглашаете в дом? Я ему когда сказал, говорю, вы к друзьям пришли, говорю, вы же приходите врагами, что вы ждете в ответ? Ну, я там пытался их там ругаться, воспитывать их там, как мама еще маленького ребенка, пока еще это получается. Вот. И они, а на какие такие вы там печеньками угощаете, на госдеповские? Наверное. Я говорю, ребят, да вы что, говорите, у нас люди-то идут, они все идут и несут, и чай несут, и печеньки несут. А кто-то тут чуть ли не со своими подушками приходит, кто знает, что он останется, потому что они прекрасно знают, что у нас как бы вот, ну вот, что есть, то есть, ничего не спрячешь. И уж давно, если бы что-то было, там накопали бы, нарыли, и все бы уже это выставили. Поэтому давайте не будем, их надо просто, им нужно объяснять, и даже не то, что перевоспитывать, им нужно объяснять. Здесь во время обысков стоял полицейский, я так понимаю, что вот из какого-то из отделения, говорит, такой дом, наверное, стоит 30 миллионов, я себе накоплю. Я говорю, ты со своей зарплатой 40 тысяч, и там коммуналка и всем-всем, ты накопишь его глубоко за 90. Так он же не со своей зарплаты хочет накопить, а с твоей, понимаешь? Ну не суть, это даже гораздо быстрее происходит. Не суть даже с чьей зарплаты, да? Суть в том, что люди не соизмеряют, то есть они... Ну, может быть, в силу своей молодости, может быть, в силу своей глупости, да? Ну, глупости я, может, кого-то оскорблю опять, да? Ну, я сам себя, на самом деле, считаю далеко не умным человеком. Не глупости, а просто неосведомленности, понимаешь? Их, понимаешь, их прежде чем, вот, например, сюда в дом засылать. Их посадили, их очень хорошо обработали. Им сказали, что он такой-сякой. Вот он тут всем лапшу на уши вешает про хорошую жизнь. Что он все сделает, он сам из людей. А тут они приехали, тут крузак стоит. Дом такой стоит, понимаешь. Тут вот всех печеньками угощают, там все чай наливают. Естественно, у них мнение какое. Вот он вот так вот живет, а я там сейчас приду в свою там... съемную квартиру. 6 на 6, да, там, да. Понимаешь, и буду там сидеть и чувствовать себя дерьмом. Так извините, так мы в то, у нас страна сейчас, вот мы выпустили видео, там сделал сегодня у нас Володя, повесили на канале. Там про Магадан? Нарезали, нет. Про 12 июнь, про то, как про под гимн, там прям все такие яркие моменты. Я видел, да. Да, вот знаешь, и все, ничего не надо говорить без комментариев. Вот что сейчас происходит в нашей стране. И их ведь свозили со всех регионов, для чего? И собрали такое ощущение всех самых, тем, которым хуже всего живется, и сказали, идите, мочите, вот они собирают. Хотя, знаешь, что еще скажу, у нас в ОМОНе был засвечен человек, я сейчас попрошу фамилию напомнить. Кусюк. Угу. Который командовал Беркутом на Майдане. Да, я уже видел. То есть, это представляете, мы сейчас размышляем, вот я гражданин России, да, я родился здесь, я здесь учился, крестился, что называется, и вырос, да, и сегодня у меня в полиции работает сотрудник, который гражданин Украины. А меня кто-нибудь спросил, я хочу этого. А вы хотите этого? А ты хочешь? Я тебя спрашиваю, ты хочешь? А вы вообще задумывались, что человек, у которого, который силовик, который работал в спецподразделении Украины, по приказу которого, я сейчас, может быть, наговорю на статью, да, но не я надо. Думаю, что... Кость, давай без этих. Под командованием которого, ну, стреляли же беркутцы. Убивали. На Майдане. Но это же убивали. Из открытых источников, если я сейчас это лгу, то я ссылаюсь на открытые источники прессы, да, то есть, ну, не ко мне вопросы. Как там пишут, как да, там говорят. Да, вопросы к прессе, то есть, и этот человек сегодня работает у нас в ОМОНе. Во-первых, он должен быть под присягой, во-вторых, он должен быть как бы гражданином, наверное. В-третьих, наверное, надо было бы проверить, там, не знаю, я вот сейчас обращаюсь к адвокатам, которые находятся там где-то там, не знаю, там, во Франции то же самое, да, у нас очень много оказалось французов, друзей, иммигрантов. Да везде, друзья. А как бы насчет обратиться в Интерпол, как бы насчет спросить, там, есть дела? Лигу сексуальных реформ обратитесь, может, там помогут. Ну, как бы, какое-нибудь письмо, там, я не знаю, какую-нибудь бумаженцу. Я вообще считаю, что это хорошие приметы, что у нас люди из Беркут в полиции служат. Ну, вы сами посудите. Да страшно, Эдик. Ну, страшно. Я хоть не трус, но я боюсь. Они же уже знают, как действовать, но они не будут уже. Раньше они еще что-то стояли и на что-то надеялись. Как только начнется, они первые, так как Беркут. Так вот, понимаешь, опять-таки принцип срабатывает. Я вот говорю, у Януковича, у Порошенко, у Назарбаева, у Лукашенко, у них у всех есть Путин. А у Путина Путина-то нет. Путин он один, да, и то есть сам по себе мальчик. Понимаешь, им надо всем вообще на крыло-то вставать. А они готовы? Сознательно. А если они готовы сознательно, то бегите, я вам заявляю, бегите. Ну поздно будет, ну честно говорю, вам поздно будет. Вот хорошо, что ты вот, как еще раз фамилия? Кусюк. Кусюк. Смотри, такая забавная. Хочется сказать Кусюк, но знаешь. Ты... Японское, там же это происхождение этого острова. То есть ты вот уехал оттуда, да? Ты же понимаешь, что там тебя ждет? А ты думаешь, здесь что-то другое будет? А я тебе скажу, что... А он переберет в Северную Корею, там то есть требуется боевые ребята. То есть люди-то у нас здесь, я скажу, не мягче, чем на Украине. Ну, я не говорю про себя, я просто... А я еще зову украинских ребят, вот... Семьи, которых вот ты там позвал, вот он пришел. Вот семьи, которых там расстреляны были на Майдане, там Небесная Сотня, да? Вот давайте там надо визу вам оформить, я готов. Почему визу? Ну какая я не знаю, виза? Просто что там надо, они сейчас в Европу же, они же в Евросоюзе, они сейчас летают в Европу без проблем. Давайте я вас приглашу, всех размещу, вы здесь придете и будете писать. Да даже я попрошу людей, чтобы адвоката вам предоставили российского. Россиянского, русского. А то и двух. А то и трех. Насчет русского ты погорячился. Ну, российского, да, согласен. Не, ну я всяко разное перебрал, потому что я сейчас что-то задумался, у нас фамилия там адвоката не совсем русская. Ну, да, нет. Как... Не, ну на самом деле-то без разницы. То есть, ну, вот я прошу, ну, я опасаюсь просто за жизнь прежде всего своих детей. и детей, ну, детей до соратников. Давайте как-то, я не знаю. Я не детей, это вот ты посмотри, опять же, этих детей, которых подростков ловили, ты посмотри, с какой особой жестокостью. Потому что, надо честно сказать, это основная масса вот этих подростков, которые давала отпор реально полиции. А я еще, знаешь, что заметил? Родители идут, и я сейчас своего сына выпорю. Вот вы глупые, извините меня, опять-таки, да, что человек, я такой умный. Человек, который отстаивает свои интересы уже в таком возрасте. Вы понимаете, это человек свободный. Самое главное, что есть у человека, это свобода. И вот этот человек, ваш ребенок, несовершеннолетний, он уже свободен. Он уже его перепрыгнул, своего родителя. Он уже, в этом плане. У него на такой степени сознание развито, что он уже свободен. Ему ни указ, ни Путин, ни куча этих законов бесполезных, которых по 360 штук в день выписывают, еще говорят, изучайте. Он все, он освободил свое сознание от этого. Он знает, что он делает. А еще раз повторю фразу, не свою, но не помню чью. В преступном государстве судьей является каждый гражданин. Ведь это... Ну, как называется, истина крамольная, да? Слово правильно подобрал я? Правильно. То есть это, ну, это то, что не требует доказательств, это аксиома. Вот доктор Диги Ронсплей пишет, курнули что ли? Нет, только после новой исторической эпохи. У нас сухой закон. Да, у нас чай, газированная вода. И чая тоже больше 2 стаканов не пить, это перевозбуждаемся. Мы начали там с донатов. Олег Паровоз, на победу. Людмила, с благодарностью за все, что вы делаете. Подписала петицию без проблем. Ящик gmail.com. Вот я с gmail.com тоже подписал. Я с Яндекса несколько сделала. Вот все, что у меня там. Одно. Ириночка и Мариночка. 200 рублей на помощь узникам. Не ждем, а готовимся. Трамп ворует... Игорек и Мариночка. Ты Ириночка, например. А, Игорек и Мариночка. Да, извините, пожалуйста. Трамп ворующий ложки сейчас. К сожалению, нет возможности приехать к вам в гости. Можете, пожалуйста, прислать булавку с галочкой на воротник. Москва, Каргопольская, 11, корпус 1, квартира 77, индекс Одинцов Олег Алексеевич. Так, Москва, Каргопольская. Соратники с Каргопольской, посмотрите, пожалуйста, в Яндексе заедьте, передадим. Тут вот, значит, просят передать в подготовке, что Степанова и Ковалева оправдали. Дадено дело вернули в ОВД, значит, тоже потеряют. Какое тоже потеряют? По Мальцеву? По Мальцеву? Да по Мальцеву ничего не потеряли, я вас умоляю. Там, ну, значит, тоже потеряют. Тоже это с кем они сравнивают? То, что когда говорят, что по Мальцеву потеряли, когда приехал Бадамшин, и ему ничего не дали. Так это после суда уже у Мальцева потеряли дело. Ничего не потеряли. Если вы по Мальцеву думаете, что там что-то потеряли, я вас умоляю, там ничего не будет потеряно. Там будет доложено, понимаете? Потерять ничего не потеряют. Подожди, у меня информация по поводу Мальцева, что его осудили по... То есть было на него составлено 2 материала. Материал по... Еще раз, говорили вчера просто об этом. Его осудили по одной статье, дали административный вот этот вот срок. Статья какая? За несанкционированный митинг? Я не помню. За неповиновение полиции. Сотрудникам полиции. Где вторая, я не знаю, вообще рассмотрена, принята она там в суде, не принята. Ничего. Ты понимаешь, вот у нас адвокат, вот ты сейчас к нему пройдешь, и все вопросы ему задашь. Я только сейчас зашла, я стояла в пробках там, в огромных. Вот, кстати, еще про пробки, что хотел сказать. По дороге сюда, на Кутузовском, мне встретился, значит, я не знаю, мне 3 автозака с мигалками, значит, ехали. По направлению в сторону, я не знаю куда, Одинцова, Родниковый 22, я позвонила, говорю, ребят, вы там как, все живы, здоровы? Что-то там, говорю, мне кажется, нас столько нету, чтобы тут такими этими, там армия. Не, сколько человек много. Ну, извини, не 3 автозака, там 3 автозака ехало. Вот, потом, значит, ехала полицейская машина одна, значит, джип такой с мигалками, такой конкретный. За ними ехали 3 черные, наикрутейшие машины с мигалками, то есть, я так понимаю, это кто-то. 5 секунд проходит еще точно таких. То есть вот таких вот проехало, ну наверное, 5 вот таких. Вот я сейчас в начале передачи рассказывал, вот у нас бы скорые так ездили, да? Скорые еще проехали. Мы с Варей сидели, я говорю, я не знаю, что разворачиваться, может, куда. Что там случилось? Как ощущение, что там район целый взорвался, понимаешь? Я не знаю, сколько проехал ментов, проехал вот этих вот машин затонированных. Ну уж извините, так. Они сами так, мне кажется, говорят. Вот, поэтому я не знаю, что случилось, вот смотрите в интернете, потому что я не думаю, что они там просто на шашлыки ехали. Будем мониторить новости, да. Алекс Ким спрашивает, попроси Алексей Аню. Алексей Ким, да, я вот как раз только сейчас получила. Да. Да, давайте сейчас я скажу. Есть петиция в поддержку Вячеслава Мальцева. Change.org, да. Я опубликовал 3D. Хорошо. Мы, значит, сейчас ссылку дадим под описание вот этого видео. Ну и как бы она и завтра будет, также под описание видео и так далее. Мы будем собирать, но нам сейчас концентрироваться. Слава вообще, как бы он сказал, я когда ему сказали об этом, он говорит: не надо ничего, отстаньте от меня, я от вас отдохну, я тут посплю и все. Занимайтесь Алексеем, потому что у Алексея на данный момент ситуация намного сложнее, поэтому он как просил все ресурсы бросить туда. Да, еще раз попросим, у нас есть ссылка под описанием на сайт Белого дома, где у нас размещено обращение к президенту Трампу на то, чтобы он рассмотрел законность ареста политиков Алексея. Сегодня я сам лично посмотрел видео по тому эпизоду, который ему вменяют. Там есть, точно скажу, обнимашки. Там непонятно, кто кого обнимает, то ли Алексей сотрудника полиции, то ли сотрудник полиции Алексей. Там, честно сказать, непонятно, Алексей ли этого вообще. То есть я, посмотрев на это видео, увидел, что там Алексей, но он, Алексея видно, когда он идет вместе с этими людьми. Ну, то есть нет четкого понимания, что да, это именно. Да, там есть человек какой-то, понимаешь? Похожий на Алексея. Да. Ну, даже как был чат, похожий на Скуратова. Да, да, ну, то есть вот именно вот это. То есть там есть Скуратов, а там нет. Там есть какая-то бейсболка, да, не, ну, она какая-то такая, ну, смешная. Алексея нет таких бейсболок. Я у него не видел такой бейсболки. Я сомневаюсь, что Леша идет в толпе и говорит: дайте мне, пожалуйста, бейсболку. Подожди, подожди, стоп, хорошо. Алексей что, он под заказ сделал? Ну, ты представляешь, ты приходишь в магазин, и тебе говорят, вот она там, да, в одном экземпляре, да, ручной работы там и все прочее. Ну, нет, ну собственно, вот по этой бейсболке они строят все это свое доказательство. Еще они изъяли, вот у нас здесь изъяли мой пистолет и изъяли Лешину куртку. Подожди, да? Подожди, ты людям ты все рассказывай, ты сейчас они там наслушаются и все. Не, а что, я... Это травматический. Ну, он законный, то есть он у тебя с разрешением. Безусловно, да. Нет, а как... Это, ну, ты, как всегда, у нас есть оружие у меня. У меня было На базуку тоже у тебя есть разрешение. Да. У меня было в свое время, то есть, ну, много всего. Я просто постепенно с административных каких-то дел там они там аннулируются, и я их сдавал. То есть, вот осталось там ограниченного поражения, грубо говоря. То есть одно. И последнее забрали. Ну, S300, S400. Две штуки. Нет, это такие штуки, которые не носятся в кармане. Не помещается. Вот, и забрали куртку. Понимаешь, то есть черную куртку. Я черную куртку, вот они сказали бы, мы ищем черную куртку, да? Я люблю темно-синее и люблю черное, да? Я бы предоставил, ну, там, 6 курток бы, но они все бы тогда забрали бы. Слушай, это вот в таком, если в формате они людей задерживают, когда вот ОВД, они вышли и кричали, помнишь, задерживаю вот этого в белой кепке. Ну да. А ходил-то рядом, помните, провокатор, который всех говорит, что вы тут ходите, что вам тут надо? Он же готовился, он подготовился, он надел эту... Вот, а, так они не того сейчас захотели? Не-не-не, ну надо было просто таких случаев, когда кричат, там, хватает его в белой кепке, прям вот и на провокатора одевать, ну и вот пусть. А меня вообще... у них же есть четкие указы. У меня вообще ситуация уникальная. Я пошел за водой, ну то есть я смотрю, жарко же, душно было, перед дождем люди стоят от жажды, ну, думаю, схожу воду куплю. Прихожу в воду, мне Игорь говорит, я сейчас буду выходить, перегони, пожалуйста, машину, мою машину. Я ставлю бутылки, поднимаю голову, вижу, на меня показывает, ловите это в черной кепке. Я по сторонам, кепка у меня одного, но мне ничего не осталось, но инстинкт самосохранения. Кто тебя с той стороны-то... там, я так понял, сотрудник полиции. Он за машиной прятался? Да, он увидел, что я побежал. Под машиной, он мне пнул в ногу, понимаешь? Он мне отбил мышцу, которая, ну, вот сегодня как бы более-менее прошла. То есть, ну, если это обвинение, то я готов сейчас поехать и снять. Там есть синяк, там вся нога синяя, грубо говоря. Он меня пнул и, собственно, на это помогал сотрудникам полиции настичь меня. А так... Ну, так бы хрен они... Ну, я не говорю, что там супермен, но... Нет, ты понимаешь, у них нет цели далеко убегать от УВД своего, потому что они отбегут ровно 100 метров, и там уже, знаешь, как Wi-Fi, вот отходишь там чуть-чуть, и там уже не ловят. Вот они бы тоже ушли, у них бы уже не ловил. Мне кажется, их там облучают тоже. Это так как-то загнался, да, очнулся и в Киеве. Ой, чего я? Тут вот спрашивают Владимир из Новосиба, что у большинства ментов не было жетонов, но я так понимаю, что как раз у тех, кто вот стоит в оцеплении в пластмассе, у них и нет жетонов. Или есть? Все, кто задерживали, все без жетонов были. Нет, я так понимаю, есть у них одна форма, а есть другая. Вот когда они стоят в оцеплении, у них никаких документов и жетонов нет. Они как бы... Ну хотя я не знаю. На самом деле, что мы преследуем этим? У них у всех есть бюллетень. Зарплатные. Они все получают письменные приказы. Если они без письменных приказов, то они вообще глупцы. То есть на Нюрнбергском трибунале, когда это по Второй мировой войне было, да, они все стояли, у них основная линия защиты была, мы все выполняли приказ. Приказ изначально был признан преступным. Ну, то есть, и, соответственно, они, естественно, все выполняли преступный приказ, и никого это не спасло, то есть тогда, во Вторую мировую войну. Но это было, ну, извините меня, там, 75-80 лет назад, да. Сейчас технологии гораздо дальше и гораздо, то есть... Приказы сегодня надо, ну, они либо соответствуют закону, Конституции, да, у нас первый источник, либо не соответствуют. Народ имеет право мирно собираться. 31 статья. На Лужниках висит стенд «Конституция Российской Федерации». Там отсутствует первая статья, написана вторая. Отсутствует 31-я статья, написано то, что сотрудник обязан. Ну, то, что нужно, что выгодно им, да. То есть вот такая интересная конституция. Вот я как считаю, конституция — это купюра, да? Ты принес, вот смотрите, у меня вот есть номерок, есть орел, да? Дайте мне хлеба, да? Ну они что скажут? Ну и закон скажут, ну а где второй номер, где там основная часть бумаги? Ну а нет, это же, ну это бумага же, ну то есть конституция же, но там статьи нет. Не, ну это же конституция, ну это, ну извините меня, это просто текст. Фальшивка. Фальшивка, да. Сейчас конституция экстремистский уже документ получается. Трамп ворующий ложки. А, ну да, это мы уже прочитали. Валера Вербилкин. 200 рублей без подписи. Спасибо. Николай, 1000 рублей на штраф. Вот, Николай, не хочу оскорбить, но штраф только один получится. Дима Тень, 500 рублей. Биткоины вам доходят, ребят? О, сегодня посмотрим, Дим. Просто не так много шлют, мы поэтому не, понимаю, не всегда проверяем. Не доходят. Игорек и Мариночка, еще раз, на помощь узникам, не ждем, а готовимся, спасибо. А, нет. Простите, нет, это просто повторы, да. Так, биткоин. Владимир Дронов, куда надо? 150 рублей, да, спасибо. Дмитрий, 1000 рублей, через Ривкоин не посылайте, там оплата с комиссией, которая идет продажному Яндексу, а так на нужды адвокатов и еду, спасибо. Снежок нас постоянно поддерживает, 100 рублей, спасибо, Снежок. Владимир Саратов, Оргсинтез, это я вообще понял, Славин друг, спасибо. Ну, мы должны сейчас, это как, да, вот как... Володя, спасибо. Гунта, всем привет. Здоровья и терпения. Наша семья с вами. Держитесь. Спасибо. Мы с вами, Владимир. Кирилл из Зеленограда, тоже постоянный подписчик. Спасибо. Помощь сидящим. Насчет петиции на Mail ответ так и не доходит. На Яндекс все нормально. Да, спасибо. Третья страница. Кирилл из Зеленограда. А, ну опять почему-то она ускакала. Украинка, 1000 рублей. Хорошей девочке Варюхи на передаче для ее папули. Да, тяжелый текст. Сегодня Варя старалась. Сегодня Варя сама передачку папе собирала. Представляете? Тяжелый текст, Украинка, спасибо. Борисович, 500 рублей. Дал себе обещание отсылать вам 10% от своего дохода. Извините, что мало зарабатываю. Удачи нам всем. Борисович, вы очень много зарабатываете. Вы зарабатываете больше, чем половина России. Ольга вот вообще на самом деле отлично. 1000 рублей Ольга Карапова почту прислала. Да, я вам обязательно зачислю. Ривкоин и помощь арестованным. Ева, 5000 на помощь заключенным. Ева, тоже сумма приличная, напишите свою почту. Александр К. Малаховка, 511, задержанным соратникам, спасибо. Вера Засулич, 200 рублей, спасибо, Вера. Лидия Баранова, 180 рублей, я понимаю, что лучше через Ривкоин, но не получается через Ривкоин. Ну, слушай, ну я даже не знаю, как, ну давайте сделаем какое-то... Не, а мы уже рассказали, почту присылают на почту Мальцева, и мы ее вбиваем, и как бы, ну, механически заносим туда. Константин, 500 рублей, все будет хорошо, Мальцеву 3 раза кум. Спасибо, Константин. Диди, на независимое телевидение, 500 рублей, спасибо, Диди. Наталья Тарасова, 100 рублей, скромно, но от души, пенсионерка из Хабаровска. Спасибо, Наталья, вообще, кстати, удивительно. Люди последние ведь отдают. Вот, вообще удивительно, что есть 100 рублей у пенсионерки. Копы жуют, наверное, уже эти деньги, я не знаю, куда они их вот девают, в таких масштабах. Сергей, 200 рублей, помощь зэкам, спасибо, Сергей. Олег, Хабаровск, петицию не получается, почту не принимает. Зарегистрируйте, пожалуйста, на Gmail почту, попробуйте Яндекс, туда. Да. Gmail, ну, лучше Gmail сразу. Ну, извините, нам тут уж Лешу выручать надо. Лешу надо выручать. Какими способами уже... Джанис, 1000 рублей, привет из Риги. Пишет по латинице, по-русски, да? Могу ошибиться. Буду вам помогать как можно чаще. Спасибо, Джанис. Предельно вам признательны. Рига с нами. Евген, 200 рублей. В Питер или куда нужнее? Ну, давайте соратникам Питер отправим, мы не знаем, кому нужны. Михаил, 500 рублей, без подписи, спасибо. Товарищ Тельман, 511 рублей, от Выборгской хунды на ваше усмотрение. Ну, вот видите, даже Выборг с нами. Спасибо, товарищ Тельман. Роза Татулян, 1000 рублей, без подписи, спасибо, Роза. Ирина, 300 рублей на штрафы, спасибо, Ирина. Константин Звездинский, 100 рублей, спасибо, Константин. Это уже 13 часов. Да, ты вчера читали большую часть. Ну, я... Так, Вахтанг, 300 рублей, нищий веб-мастер, окажет посильную помощь единомышленникам, спасибо. Пустим? Ответь, да. Ну, пусть скажет, что ему него пишут, вспоминают. Алло. Да, вот спрашивайте, где Окунев Сергей, вот он звонит сейчас. Ты в прямом эфире, Сереж, говори. Слушай, окунь. Ну да, а что такое уже глаз трясется? Напишите, слышно? Во-первых, я хочу большое спасибо сказать всем тем людям, которые сейчас в эфире, да, этой гости, Потому что окунь нас бросил. Ну, то есть ты всем сейчас обещаешь приехать, правильно? Не, но ты сейчас в прямом эфире, ты же понимаешь, что мы сейчас с тобой торговаться не можем, но ты приедешь, правильно там? Плохо, конечно, ближе не доходит. Я перед всеми объясню, да, потому что это действительно вопрос, который там сейчас какие-то конспирологические версии порождает, да. У меня нет никаких конфликтов ни с Вячеславом Мальцевым, ни с Анной Владимировной, ни с Костей, ни с кем из нашего близкого там или дальнего окружения, да. И это слухи о том, что меня кто-то куда-то выгнал, я там смотрел вот буквально сегодня какие-то видео разоблачающие, да, что меня куда-то там сослали, потому что у меня какой-то конфликт, никакого конфликта нет, я ни на кого не обижен, я думаю, что на меня тоже никто не обижен, по крайней мере, не было никаких поводов, да. То есть я действительно уехал в Саратов, потому что очень много накопилось тут дел, и, в общем-то, занимаюсь в том числе нашими с вами общими делами, да. То есть в Саратове, кому интересно, в Твиттере у меня можете посмотреть, чем мы занимаемся. Тут у нас каждый день проходят и мероприятия открытые, всевозможные лекции, тренинги и политические мероприятия. Естественно, митинг мы 12 числа в том числе помогали проводить, да, поэтому, то есть, как-то на месте не сидим. Это первое. Второе, в Москву я, конечно, обязательно приеду, нет поводов не приезжать, все остается как бы лишь технический вопрос, когда, да, потому что у нас тут суды, вот буквально завтра у нашего соратника суд будет. Ну вот после суда и приедешь, да? Вот завтра суд по соратнику, а значит уже на следующей неделе, там, если я не ошибаюсь, в понедельник у нас суд очень важный мой по административному иску в администрацию. Вот я могу ошибаться только в понедельник или во вторник, надо посмотреть в расписании. Я обязательно приеду, давайте как-то определимся. Я просто не хочу сейчас, вот я скажу, но да, завтра я. Да, я на самом деле, Сереж, не думаю, что надо какие-то обещания давать. Не, ну здесь-то мы в эфире сейчас не должны какие-то даты говорить, да. Я просто это почему говорю? Я это говорю, потому что не надо строить никаких конспирологических версий, там, о каких-то конфликтах, там, кто кого там куда сослал и так далее. Ничего такого нету. Как правило, в общем-то, на практике все гораздо более приземленно. Но это, давайте отойдем от моей скромной персоны. Я как-то так, видите, стал лейтмотивом моего выступления. Не о том немножко хотел сказать. Во-первых, я, в общем-то, поблагодарил, да, тех людей, которые у нас сейчас каналом занимаются. Это действительно очень важно. Ну и хотел бы, конечно, поблагодарить всех тех, кто принимал активное участие и тех, кто может нас, меня сейчас услышать, да, то есть тех, кто на свободе и смотрит наш канал, и тех, кто не может меня пока услышать, да, но очень скоро смогут те люди, которые отбывают сейчас административные наказания. В общем-то, всем очень благодарен, мы все большие молодцы, что провели такое серьезное мероприятие по всей России, но, в общем-то, уже и Едик Бабушанян, очень много людей сказал, да, что 12 число, безусловно, войдет в историю, ни много ни мало, это, может быть, там кому-то смешно звучит, мне это не смешно, я потому что знаю, что 12 июня действительно войдет в историю России, как, в общем-то, очень важный день, который приблизил нас еще на один очень большой шаг, на скачок такой к новой исторической эпохе и к всему тому, о чем мы, в общем-то, очень долго, да, говорим, а теперь мы не только это говорим, мы еще это и видим. Это второе, о чем я хотел сказать. И третье, конечно, я хотел передать послание такое от Вячеслава Вячеславовича, никого оно, наверное, не удивит, но тем не менее, да, друзья, призываю всех максимально свое внимание направить не на Навального, и даже не на Мальцева, и не на Гальперина, а направить свое внимание на Алексея Политикова. За это спасибо, да. Конечно, да, ситуация, конечно, очень жуткая, потому что в Саратове, я когда был, я, конечно, был шокирован всей этой историей, но, с одной стороны, конечно, не шокирован. Все мы понимаем, в какой мы стране живем, все мы понимаем, что на месте Леши мог оказаться я, мог оказаться Костя, мог оказаться любой человек, который нас смотрит сейчас на Ютубе, да, буквально, вот, я не знаю, 2 месяца назад я с этим человеком пил чай, сидя за столом вечером, да, там о чем-то шутили, о чем-то спорили, а вот сейчас этот человек, мы с вами сидим в теплых там квартирах, в офисах и домах, да, этот человек сидит в СИЗО, и это совсем не смешно, потому что это не 10 суток, да, это намного более серьезно. Мы со своей стороны, конечно, под словом «мы», я подразумеваю всю нашу команду, огромную команду, да, оказываем помощь, и когда вас, ребята, задерживали, мы тоже держали связь с открытой, и я хотел большое спасибо сказать Сергею, потому что, ну, вообще неописуемое спасибо, да, и такое техническое объявление, друзья, я всех призываю, значит, приходить вот прямо сейчас, да, поставить на паузу или фоном, открыть сайт «Открытой России» и найти у них ссылочку на их донат, это очень важно, потому что я знаю, люди об этом не говорят, но я знаю, что люди там, которые, скажем так, в «Открытой России» занимают руководствующие должности, ну, так условно назовем, да, лидеры «Открытой России», они перед 12 числом, ну, буквально все свои личные деньги потратили на то, чтобы оплачивать адвокатов, а сколько было задержанных, вы знаете, и к этим людям, ну, может быть, не ко всем, но к большинству приехали адвокаты и приехали бесплатно для них, для задержанных, да, но, естественно, это не остается бесплатно для открытой России, а в отличие там от распространенных слухов о каких-то миллиардах там Ходорковского, Обамы или кого-то еще, да, я не понаслышке знаю, что ничего этого нету. Вот, поэтому открытая Россия и правозащита, она содержится на наши с вами деньги, и это не стыдно сказать, да, я поэтому всех призываю, кто сколько может, да, я там свои деньги, хотя уж у меня их точно нет, да, но тем не менее я какие-то свои копейки, но все же пересылаю, стараюсь помогать, потому что знаю, что вот там мои 500 рублей, это потенциальный какой-то там, я не знаю, пускай не адвокат, но одна там десятая адвоката. Палец адвоката. 12 числа, да, поэтому я всех, в общем, призываю такой вот свой вклад тоже в движение «Открытой России» сделать, потому что они оказывали помощь и когда задерживали Лёшу Политикова, они оказывали помощь и 12 числа по всей России. Серёж. Он соскучился. Серёж. Ты приезжай, поговоришь. Ты приезжай. Тут людям, знаешь, как говорят, сразу понятно, окунь пришел, все. Да, тебя тут ждут в чате, пишут, что... Ну, как всегда, да, все сразу почувствовали твое присутствие, понимаешь? Вот, мы тебя поняли. В смысле? Слушай, хорош тебе это, знаешь, баллы накручивать, да. Ну ладно, тут люди тебя хотят. Здесь все важно, мы понимаем все, это, ты сам все правильно говоришь. Им стрёмно, извините, сказать, выйти и сказать, там, я потратил свою заначку последнюю, да, на то, чтобы там поехали какие-то адвокаты куда-то. Они об этом, конечно, не скажут. Но я это читаю, и блин, ну, у меня вот, ну, у меня нет там больших денег, чтобы кому-то отправить, да, но я знаю, что у нас есть много людей, у которых есть, пускай там по 100 рублей, да, но у нас этих людей очень много, и мне это не понаслышке известно, как мы умеем иногда скоординироваться в трудную минуту, да, и ударить вот этим иногда информационным фронтом, но иногда даже финансовым. Ты что-то слышал по поводу того, что Маша сегодня написала в Комсомолке? Ну да, да, да, конечно. Это да, правда, я не могу до нее дозвониться просто. Ну я один из первых, ладно, она написала что? У себя в телеграм-канале, я на него подписан, да, я это читал, у себя в Фейсбуке тоже она это опубликовала. Что именно? Серьезно? Ну, о том, что у нее есть мысли, и даже уже не мысли, а вроде как решение эмигрировать из России, закончить работу в «Открытой России». Я прочитал ее доводы, я понял как бы ее состояние и настроение, да, и я его понимаю. Я его понимаю, я не могу... Смотришь, я ухожу с политики, я обычная домохозяйка. Почему, ее запугали или что? Или ей противно это стало? Ей противно стало? У нее сложная, конечно, ну как я, так странно звучит, да, я рассказываю, как чувствует себя Мария Баронова, я не ее пресс-секретарь, но... Ну мы посмотрим, читаем, ну, каждый делает свои выводы сам. Да, делать свои выводы, как бы я настроение ее... Мач, мы тебя приглашаем в эфир, чтобы ты рассказала... Маша, сначала выйти надо, потом будем ее тогда уже приглашать. Им... Вот, ну... Ты как, все? Тебя видите, как рады слышать. Оп, он тебя аплодирует. Давайте, время, завершаем. Все, Сереж, спасибо тогда, мы продолжим. Ну, давай, беги за билетами, пока. Удачи в лучшие времена, дам больше. И Гвар 250 рублей, Шурик СПБ 600 рублей, Алексей Ким 1000 рублей, кушайте сухую картошечку всем, кроме Кости, у него изжога. Ну это правда, это соратник. Спасибо, Леш. Кукусик 1000 рублей на штраф поправился или поправилась. Вит Рувианский В, человек, 500 рублей пацанам на гребы и галочка. Спасибо. Владислав и его пантерка Тверь, 100 рублей США, впервые за 25 лет не поздравили Кремль с Днем России, 12 апреля. Ваше мнение? Ой, слушай, вот это вот, если бы это было самое большое событие. На самом деле, мы сегодня с утра трогали эту тему, да, то есть там получается, что на Трампа оказывается давление, какой-то пропустил, да, и внутри США, и там говорят, что он и расист, и что он из-за русских у власти, и все такое, и тут Володя, типа, говорит, давайте дружить, он такой, тьфу-тьфу на тебя там, и забыл. Чур-чур меня, и вроде как эти, ну и на вас тоже, тьфу-тьфу, то есть, ну, на самом деле, Володя горит. Пятая точка опоры, поэтому я думаю, что он будет искать контакт. Опоры, это ты хорошо сказал. Я вот зачитаю Владимир из Новосиба опять. Эдик, сколько ментов нарушил ФЗ о полиции от 07.02.2011? Ну, то, что нету до этого самого, что они не представляются, должность не сообщают. И вот много вопросительных знаков по этому поводу, я так понимаю. Возмущенный такой вопрос. Я вот что хочу сказать. Мы уже замучили друг друга спрашивать. Вот мы как бы собираемся и говорим, а что это они так делают? Они забудьте вообще, вы кого спрашиваете? Вы нас спрашиваете, меня, Костю спрашиваете. Владимир, я понимаю ваше возмущение, но у нас точно такое же возмущение. Поэтому то, что мы как сидим, как на эхе, и друг другу возмущенно говорим, что так нельзя, или там это самое, надо уже пора забыть. Это детский сад, понимаете? Нужно вполне определенно понимать, вот тут враги, вот тут друзья, вот здесь наши отношения. И задавать нам вопрос, ну кто виноват в том, что они нарушили ВЗА милиции? Я? Ну, конечно же, нет. Что я могу? Только с вами согласиться. Поэтому я говорю, не отдавайте слишком много эмоций тому, что они нарушают. Они нарушают, мы уже это знаем. Да? Нет, ну, понимаешь, они так, как многие военные, для них их командир, там, кто, кем бы то он там ни был по своему званию, он им дает указ, понимаешь? И тем самым уже как бы им заведомо дает понять, что раз вам дан такой указ, он должен быть исполнен, и за вас якобы потом за это не спросят, понимаете? Но они это не спросят, правильно. Ну, а люди спросят, понимаешь? Ну, я просто говорю, что мы много эмоций отдаем тому, что задаем друг другу риторический вопрос. Почему они такие плохие? Потому такие что, родились. Ну, потому вот что к, да. К Богу вопрос, почему они такие плохие? Они ориентируются на своего главнокомандующего. Чтобы вы были хорошие. Для этого и есть плохие люди. Вот смотрите, здесь новости еще я в Яндексе открыл. Около 70 тысяч человек подключили к газу в Подмосковье. Написано именно «человек». Не домов? Да, не домов, не квартир, квартире, а человек. То есть я вот сейчас разделил 48 на 4 года на день, то есть 70 тысяч. У меня получилось 48 человек в день. То есть если мы берем 140 миллионов, ну давай не 140 миллионов, ну это просто моя тема, у нас 40% газифицированных, да, там я не знаю сколько человек, но допустим там половина, да. То есть мы берем 70 миллионов и делим на 48, да. 70. Сколько в днях хочешь посчитать? Я сейчас хочу посчитать, сколько дней они будут оставшихся газифицировать. Да что ты считай только до 5 ноября, дальше зачем? Нет, подожди, то есть они планируют за 1 миллион 458 дней всех остальных газифицировать. Мы теперь разделим это на года. Коль, да у них даже мысли таких нет. То есть нам понадобится 3000 лет, чтобы газифицировать каждого человека. По геологическим меркам вообще нет ничего. 3000 лет нам понадобится, чтобы провести газ во всей России. Вы это осознаете? Нормально. Да, через 3000 лет. За это время Мессия второй раз появится и проведет нам. Человечество может кончиться. Вы понимаете, насколько Путин продуктивен? Давайте скажем, сейчас у нас мы сейчас закончим, и у нас еще регионы просили, ну, еще да, полчаса. Да, еще я хочу одну новость. Будет Надя после этого, да. Еще я хочу одну новость. Высокий урожай грибов ожидает. Это главная новость, да. То есть мы сначала в прошлом году вводим налог, но не мы, безусловно, а какие-то загадочные они, как всегда, вводят налог на сбор грибов. Теперь до самого что? Святого добрались, до грибов. Теперь им надо что? Теперь им надо продвинуть маркетинговый ход, чтобы как можно больше людей ломанулось в леса. Гриб будет в корзинке? Будет. Они пишут, высокий урожай грибов. Вот кого, интересно, волнует высокий урожай грибов? С каких это пор в богатейшей стране, да, волнует урожай грибов? Вот у нас картошки свои мы. Нет, мы египетскую картошку покупаем. Тише, знаешь, тише, у нас земли нету на нашей территории. В Америке ешьте грибы и желуди. Вот и все. В любой цивилизованной стране человек ходит за грибами в магазин. Потому что это раз, безопасно. С точки зрения клещей, с точки зрения травмы, там, неподготовленности почвы. То есть ты идешь в кроссовках, наступил на ветку, она тебе проколол пятку. С точки зрения времени, да, ты идешь за грибом, за одним. Ты можешь проходить целый день, либо ты в магазине потратишь, там, я не знаю, сколько рублей, там грибы, наверное, сейчас под 1000 стоят. Не знаю, не хожу в магазин. Не ем вообще. С точки зрения всего этого... Под высокий урожай грибов ожидается в Подмосковье. Влад, смотри, а кто это вообще там ходил по лесам? Грибы ты считал, кто там? Ну, я так понимаю, ТАСС какой-нибудь. Да? Слушай, а я, представляешь, вот картина, лес, идет оператор, идет там второй дом. Знаете что, а в прошлом году мы, пройдя там 3,5 километра, насчитали 15 грибов, а сейчас-то 35. Высокий урожай грибов ожидается. Что за бред? Так, у нас время закончилось. Давайте да, мы сейчас уступим место регионам. Да. Сейчас Андрей у нас скажет по поводу Марка, нас спросили. Да, где он? У нас как-то гоняет с этой стороны. Сейчас на картинку посмотрим. Всем привет, соратники. Ну, опять же, хочу присоединиться к благодарностям тем, кто лично приходил и поддерживал задержанных после вот этого 12 числа, такого знаменательного, который будет в истории, я так уверен, в России еще более сильным праздником. Вот. И сказать еще об одном нашем соратнике, всем известном, которого, в общем-то, тоже задержали вместе, можно сказать, через 5 минут после Вячеслава. Его задержали, это Марк Гальперин, и сейчас он находится так же, как и Вячеслав, в Мневниках, там же, в этом же месте. Его содержат, да. Да, и у Марка был уже суд, на котором ему присудили 10 суток административного ареста первично. На этом суде происходил, опять же, полный произвол со стороны судьи, которая отклонила все ходатайства. 15, даже, ну, да, прошу прощения, даже 15, да. Вот, Марк просил ходатайство на суде, чтобы ему предоставили защитника, предоставили свидетеля, предоставили возможность представить суду материалы, которые у него присутствовали, имелись в наличии. То есть вот он, тут у меня есть даже электронная распечатка этого судебного заседания, но я несколько буквально зачитаю выдержек беседы судьи и Марка. Марк говорит: я требую ходатайства, а судья: давайте сначала подумаем. Марк: нет, не будем. Ну, как судья говорит: ну, слушаю ваше ходатайство. И вот он просит отложить судебное заседание по нескольким причинам. Во-первых, что он должен извести своего защитника и адвоката, что у меня два человека. Я этого сделать не мог, потому что находился в ВВД, хамовники. Утром мне сказали, что ведут на суд. За 15 минут я никого не мог оповестить, и у меня даже телефона не было. И об месте, и времени судебного заседания. Это раз. А второе, я должен пригласить свидетелей на судебное заседание. Их известить за 15 минут я тоже никак не мог. И третье, я должен в соответствии с законом предоставить фото и видео доказательств незаконного задержания. Которые, эти доказательства, говорит Марк, что у него есть. У моих друзей все отснято на видео и фото. В конечном итоге все эти ходатайства судья отклонила совершенно мерзкой ухмылкой. Да. Мерзкую ухмылку мы где-то не подошли. Судья Москаленко Марина Сергеевна. Это не Доброе родственница? Здоровье. А, там Москаленко. Да, желаем ей всего вот долгой памяти народной ей пожелаем этой судье, да, и здоровья. Вот, так что Марка отправили в дневнике, но помимо всего прочего, ему еще на этом судебном заседании вручили повестку на допрос в Следственный комитет в качестве обвиняемого по статье 280, часть 2. Соответственно, мы знаем, что это статья об экстремизме. Поэтому, и, скорее всего, это будет 15 числа у него происходить. То есть, ну, Марк, я с ним разговаривал по телефону, пока был перерыв в судебном заседании. Он молодец, он спокоен, как танк, уверен в себе. И по поводу поддержки. Завтра у Марка в Мосгорсуде будет апелляция по его задержанию в 12 часов дня. Поэтому я всех соратников, соответственно, всех соратников Вячеслава Мальцева, ну всех, в общем-то, всех людей, неравнодушных к нашему протестному, в общем-то, настроению, прийти, поддержать Марка, потому что я... Ну, просто по себе знаю, что когда ты находишься где-то в заключении, если так можно выразиться, да, в этой атмосфере, да, в судилище, и ты знаешь, что кто-то там на улице стоит и, сказать, ждет, когда тебя выпустят, и, в общем-то, каким-то образом показывает, что ты не просто тут брошен всеми, это совершенно другое состояние внутреннее от этого происходит. Подтверждаю. То есть чувствуешь себя намного более увереннее, спокойнее и понимаешь, что ты не один, что это очень важно, действительно, что люди приезжают и стоят, там, находятся непосредственно около этого места. Так что всех прошу, приезжайте, пожалуйста, 12 часов в Мосгорсуд к Марку. Давайте соблюдать спокойствие, потому что вот после всех этих задержаний было, конечно, вот все были такие перегретые, то есть вот чтобы не получилось так, чтобы там всех растаскивали, куда-то вытаскивали, сажали опять, мы приходим на поддержку, понимаете, то есть мы там в суде должны себя все-таки вести, наверное. Да, мы приходим не на какой там, не на митинг, не на акцию, мы приходим просто как люди, неравнодушные к нашему товарищу, своим присутствием полностью оказать ему моральную поддержку. Вот только таким образом. У нас еще доктор Ильич хочет. Значит, так, свежая информация. Да, ребят, мы же обещали. Давай. Свежая информация, значит, по Марку Кальпирину. Удалось восстановить видео задержания, которое практически мы уничтожили сотрудники полиции. Это видео восстановлено в момент задержания его. Мы его разместим на канале «Безумная Грета», пожалуйста, да, смотрите. Да, я думаю, что мы его, наверное, присовокупим в завтрашнюю апелляцию, наверное, да, то есть надо было попасть. Все, спасибо, доктор Линч. До свидания. Так, что у нас с объявлениями? Ну, в общем, помогайте, по-прежнему большое спасибо, да. Уже мы разобрались с какими-то платежами, еще, я думаю, со всеми беремся. Просит показать героя ОВД, дай камеру, пожалуйста. ОВД, с которым... Вот, герой ОВД. А, героям. Ура героям. Слава героям. Родина вас не забудет. Спасибо. Петицию за Алексея. Петицию подписывайте. Петиция есть под ссылкой видео. Регистрируйтесь на других аккаунтах. Не ждем, а готовимся. Всем спасибо.